Эрнерс в серых брюках, замшевом пиджаке и коричневых башмаках скромно сидит за столом. Солнечные блики за окном переливаются на воде Темзы. «Насколько нам известно, — сказал Рейкс, — первый трансатлантический рейс КЕ-2 начнется 2 мая. В Нью-Йорк корабль прибудет 7 числа, в спецкаюте повезут золотые слитки». Рейкс взглянул на Манделя. «Я слышал, золото из Лондона вывозят в основном на самолетах. Некоторая часть всегда идет морем, а сейчас, поскольку рейс первый, большинство торговцев золотом отправят слитки на этом судне из соображений престижа. Сколько там будет золота, как вы думаете?» «Больше, чем вы сможете поднять», — на губах Манделя мелькнула усмешка. «Часть золота под хорошим прикрытием будет нашей, так что мы заработаем еще на страховке». «Из которой нам принадлежат 75%?» «Да». Рейкс заметил, как Бернерс чуть-чуть повел плечами, когда Мандель уронил свое «да». «Отлично. Задача поднять хотя бы тонну. Лебедка вертолета рассчитана на 600 фунтов, 24 крупных слитка. По моим грубым расчетам, чтобы переправить их из спецкаюты на вертолет, нужно 1,5 часа. Бернерс узнает время точнее, когда испытает машину. Я думаю, нам хватит 4 подъемов. И даже настаиваю на этом. Ведь мне придется держать под прицелом не только капитана, но и некоторых членов команды. Если операция затянется, они не устоят перед искушением выкинуть какую-нибудь глупость. Вы согласны? Нам вполне хватит и 4 забросов сети. Хорошо. Корабль отправится из Саутгемптона около полудня и пойдет в Гавр. Он должен прибыть туда не позже 8:30 вечера того же дня. По Ла-Маншу судно пойдет быстрее, и часу ночи будет в 100 милях от Гавра. На столе карты я отметил положение судна при скорости 20, 25 и 30 миль в час. Вертолету будет нетрудно его обнаружить, следуя общим наметкам. Я буду на палубе уже в полночь. Бернерс заметит судно с воздуха и даст ракету. После того, как я припру капитана к стенке, с корабля ответит ракетой. Потом, когда первые слитки вынесут на палубу, с корабля последует новый сигнал, 2 ракеты, чтобы вертолет спускал сеть. «Кто подаст сигнал из корабля?» — спросил Бенсон. «Кто-нибудь из команды, из моей ракетницы. Когда последний слиток попадет в вертолет, поднимут меня, и мы полетим на базу. Нашей безопасностью во Франции занимается Бернерс вместе с вашими людьми. Покинуть корабль несложно, но как только мы улетим, экипаж свяжется с берегом и поднимет на ноги английские и французские власти. Вертолет без груза развивает скорость до 220 км в час». «Думаю, у нас будет не больше 2 часов, чтобы покинуть французскую базу». Рейкс взглянул на Манделя. «Но если Бернерс будет чем-нибудь недоволен, мы отменим операцию». «Ему все понравится», — последовал ответ. «Продолжайте дальше». «А что будет на самом корабле?» «Для Бервикерс. На ее собственное имя заказана каюта номер 4004. Я поднимусь на корабль вместе с ней в Саутгемптоне по билету провожающего. Списка этих билетов нет, их никто не собирает, когда провожающие сходят на землю. Поэтому проследить, кто остался на борту, невозможно. До Гавра я отсижусь в каюте мисс Виккерс. В Гавре мне понадобится сводка погоды». «Почти невозможно поднять груз на вертолет при скорости ветра в 50 миль в час. Сложно и при 40. По морской терминологии такой ветер считается штормовым. Если прогноз покажет сильный ветер, операцию придется отменить, а мне сойти на берег. Мисс Виккерс поплывет в Нью-Йорк». «Но потом мы попробуем снова», — закончил за него Мандель. «Неужели?» «Да, по крайней мере, однажды. Лезть в петлю я тоже не хочу, но еще раз попробовать стоит, если и тогда ничего не выйдет. Ну что ж, Нам останется только смириться, забыть и об операции, и друг о друге».